нигде не виднелось никаких углублений. Как будто бы удовлетворенный, Пуаро кивнул, и мы пошли прочь. Но вдруг он устремился к другой клумбе и стал ее осматривать. «Мсье Бэкс», — позвал он, — «посмотрите, здесь много следов». Комиссар присоединился к нему и улыбнулся. «Дорогой мсье Пуаро, без сомнения, это следы сапог садовника. Во всяком случае, это не имеет никакого значения, так как с этой стороны нет дерева, а, следовательно, и никакой возможности забраться на верхний этаж». «Верно», — сказал Пуаро сухо. По-видимому, его самолюбие было задето. «Так вы считаете, что эти отпечатки не имеют никакого значения?» «Ни малейшего». И тут, к моему полному изумлению, Пуаро произнес следующие слова. «Я с вами не согласен. У меня есть маленькая надежда, что эти следы — самое важное из того, что мы сегодня видели». Мсье Бэкс ничего не сказал, только пожал плечами. Он был слишком учтив, чтобы спорить с известным пожилым детективом. «Продолжим?» — спросил он. «Конечно. Я могу заняться следами позже», — бодро ответил Пуаро. Вместо того, чтобы идти по аллее прямо к воротам, Бэкс свернул на одну из тропинок, которые расходились по парку. Она вела вверх по отлогому склону, огибая дом справа, и была обсажена каким-то кустарником. Неожиданно мы очутились на маленькой площадке, откуда открывался вид на море. Здесь находилась скамеечка и неподалеку от нее довольно ветхий навес. Немного дальше проходила граница виллы Женевьева, ровная линия низкого кустарника. Бэкс пролез через него, и мы очутились на широкой открытой площадке. Я огляделся, увиденное изумило меня. «Да это же поле для игры в гольф!» — воскликнул я. Бэкс кивнул. «Оно еще не доделано», — пояснил он. «Его предполагалось открыть в следующем месяце. Утром один из рабочих здесь и обнаружил тело мсье Рено». У меня перехватило дыхание. Слева от меня виднелась узкая яма. Около нее, лицом вниз, лежал человек. Сердце мое ёкнуло, и на мгновение в голову пришла дикая мысль, что трагедия повторилась. Но комиссар рассеял мои страхи, двинувшись вперед. Он громко и раздраженно произнес: «И чем только занимаются полицейские? У них ведь есть строгий приказ никого сюда не пускать без соответствующих документов». Человек, лежавший на земле, повернул голову. «Но у меня они есть», — сказал он и медленно поднялся. «Дорогой мсье Жиро», — воскликнул комиссар, — «я и не знал, что вы уже приехали. Следователь ждет вас с огромным нетерпением». Имя известного детектива из парижской сыскной полиции я слышал неоднократно, и мне было интересно посмотреть на него. Это был человек высокого роста, примерно 30 лет от роду, с каштановыми волосами и усами, и военной выправкой. В его поведении проскальзывала надменность, указывающая на то, что он полностью осознавал собственную значимость. Бэкс познакомил нас, представив Пуаро первым. В глазах детектива появился огонек интереса. «Я слышал о вас, мсье Пуаро», — сказал он. «Раньше вы были заметной фигурой, но теперь другие методы». «Однако преступления мало изменились», — мягко заметил Пуаро. «Я сразу понял, что Жиро настроен враждебно. Его приводила в негодование мысль, что Пуаро тоже занимается этим делом. Я чувствовал, что если он и нападет на след, то, скорее всего, скроет это от нас». Следователь начал было Бэкс, но Жиро грубо его прервал. «Плевал я на следователя. Важно все осмотреть, пока светло. Через полчаса здесь уже нельзя будет работать. Я все знаю об этом деле. Мои помощники в доме будут трудиться до утра. Но если мы и найдем ключ к разгадке преступления, то только здесь». «Это полицейские затоптали площадку? Я думал, что в наше время они лучше знают свое дело». «Конечно, они его знают. Следы, на которые вы жалуетесь, составлены рабочими, обнаружившими тело.